в 10 шагах от прежнего места с жирным хорканьем и особенным дупелиным выпуклым звуком крыльев поднялся один дупель и вслед за выстрелом тяжело шлепнулся белую грудью о мокрую трясину, другой не дождался, и сзади Левина поднялся без собаки. Когда Левин повернулся к нему, он был уже далеко, но выстрел достал его. Пролетев 20 шагов, второй дупель поднялся кверху колом и кубарем, как брошенный мячик, тяжело упал на сухое место. «Вот это будет толк!» — думал Левин, запрятывая в яктаж теплых и жирных дупелей. «А, ласочка, будет толк!» Когда Левин, зарядив ружье, тронулся дальше, солнце, хотя еще и не видное за тучками, уже взошло. Месяц, потеряв весь блеск, как облачко белел на небе, звезд не видно было уже ни одной. Мочеженки, прежде серебрившиеся росой, теперь золотились, ржавчина была вся янтарная, синева трав перешла в желтоватую зелень, болотные птички копошились на блестящих росою и клавших длинную тень кустиках у ручья. Ястреб проснулся и сидел на копне, сбоку на бок поворачивая голову, недовольно глядя на болото. Галки летели в поле, и босоногий мальчишка уже подгонял лошадей к поднявшемуся из-под кафтана и почесывавшемуся старику. Дым от выстрелов, как молоко, белел по зелени травы. Один из мальчишек подбежал к Левину. «Дяденька, утки вчера тут-то были!» — прокричал он ему и пошел за ним издалека. И Левину, ввиду этого мальчика, выражавшего свое одобрение, было вдвойне приятно убить еще тут же раз за разом 3 бекасов.